Евангелие от Иоанна, из главы 3. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Продолжая объяснять фарисею Никодиму тайну креста, Господь говорит: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». «Если бы Он отдал и ангела, то и это дело было бы немало», — говорит блаженный Феофилакт Болгарский. «Потому что ангел — верный и покорный его служитель, а мы — враги и отступники. Теперь же, когда отдал Сына, какое превосходство любви показал Он». Бог прибыл бесстрастен, но поскольку по ипостаси, по единству лица, один и тот же был и Бог Слова, и человек, подлежавший страданиям, то и говорится, что отдается на смерть Сын, который действительно и страдал в собственной плоти. Какая польза от того, что отдан Сын? Великая и недомыслимая для человека, говорит толкователь, та, чтобы всякий верующий в Него получил два блага. Одно, чтобы не погиб, другое, чтобы имел жизнь, и притом вечную. Ветхий Завет тем, кто жил богоугодно, обещал долголетнюю жизнь, а Евангелие награждает таковых не временной, но вечной и неразрушимой жизнью. Поскольку два пришествия Христова, одно уже бывшее и другое будущее, то о первом говорится, что Сын не послан, чтобы судить мир, потому что если бы Он для того тогда пришел, то все были бы осуждены, ибо все согрешили, по слову апостола Павла в послании к римлянам. Но послан, чтобы мир спасен был через него. Итак, первое пришествие не имело целью никого судить, кроме тех, которые на деле не уверовали, ибо они уже осуждены. А второе пришествие будет решительно для того, чтобы судить всех и воздать каждому по делам его. Как же далее говорит, верующий в него уже не судится. Неужели не судится, если жизнь его нечиста? Весьма судится, говорит блаженный Феофилакт. Ибо таких и апостол Павел не называет искренне верующими. В послании к Титу он говорит: «Показывают, что они знают Бога, делами же отрекаются от Него». Здесь же говорится о том, что не судится по тому самому, что уверовал, то есть хотя в злых делах своих даст самый строгий отчет, но за неверие не наказывается, потому что за один раз уверовал. А неверующий уже осужден. Самое неверие есть осуждение, ибо быть вне света – уже величайшее наказание. И далее, хотя здесь таковый не отдается еще в гиенну, но уже здесь соединил все, что доводит его до будущего наказания. Подобно тому, как и убийца, хотя бы не был приговорен к наказанию приговором судьи, но уже осужден сущностью дела. И Адам умер в тот же день, в который вкусил от запрещенного древа. Хотя он был жив, но по приговору и по существу дела был мертв. Итак, всякий неверующий уже здесь осужден, как, несомненно, подлежащий наказанию и не имеющий прийти на суд, по сказанному псалмопевцам, не воскреснут нечестивые на суд. Ибо от нечестивых не потребуется отчет, как и от дьявола, они воскреснут не на суд, а на осуждение. Суд же состоит в том, что свет пришел в этот мир. Если бы свет не пришел, то люди могли бы сослаться на незнание добра. А когда Бог Слово пришел и предал свое учение, чтобы просветить их, и они не приняли, тогда они уже лишились всякого оправдания. так как христианство требует не только правого образа мыслей, но и жизни честной, а они пожелали валяться в грязи греха, то посему делающие худые дела не пожелали идти к свету христианства. Ведущий же жизнь добрую стремится к христианству, как к свету, чтобы еще более преуспеть в добре. И таковой светит всем людям, и Бог прославляется в нем. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.